Поединок. Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта под Одессой, чтобы во время атаки 3-го морского полка уничтожать связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение с своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло. Висевший на нем автомат, мешок с кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами. В момент прыжка с размаху ударил ему в лицо. Королев потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито. Кровь ручьем хлещет из носу, и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман 2 клина шелка, чтобы вытирать кровь, не оставив его струящуюся по лицу. Распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг него и пошел в нужном направлении. Идти пришлось во весь рост, ползти не давала нога. Каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути 2-3 линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат, приготовленный к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания. Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли 2 фашиста, молодой и постарше, рассматривая его. Очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватил свой автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал «Матрозом!» и ринулся бежать. Пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть не кстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя. Началась страшная, неравная борьба обессилевшего от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату, запал который был уже вставлен, и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил. Эти удары никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмар. На 4-м ударе пальцы моряка разжались, и граната выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове. «У меня шарики в глазах запрыгали», — рассказывал потом Королев. «Только знаете, как-то оно так вышло, что я не только с того не косил, а напротив, даже очнулся. Такая меня злоба взяла. Моей же гранаты меня ж по башке. Откуда б силы взялись? Я как психанул на него. Заорал что-то, ударил его по руке. Граната у него и выпала, я ее опять ухватил. А он ж на мне. Я снизу бью его по черепу. А развернуться неловко, и сил нету. А он перепугался и кричит так, что меня дрожь пробрала, как заяц. Молочу его, а тут граната пришла в негодность, ручку свернул. А кулаком-то что сделаешь? Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню». Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив свою винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему тот не стрелял, она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату 2-ю гранату, откатившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватило сил, граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева. Забыв о ноге, он побежал за солдатом. Тот уносил его оружие, без которого вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе свой автомат. И опять началась неравная борьба сильного и здорового солдата, единственной слабостью которого были страх и неуверенность в победе, шатающимся, обессилевшим моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и в желании победить. Они тянули автомат друг к другу, смотря в глаза и ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Повернув на мгновение голову, он увидел, что тот смотрит на скачущего к ним всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал ею всаднику. Королев тоже снял одну руку с автомата, вспомнив, что на поясе висит еще и последняя граната. Он ее поднял над головой, решив дождаться всадника, тогда бросить гранату в себе под ноги, чтобы взорвать и себя, и обоих врагов. Стоим мы так и ждем. Я все на фашиста смотрю, думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой. Тогда живым заберут. Много ли мне было надо дать раза, и в глазах вовсе потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось. Глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся, всадник уж рядом. Гляжу, мать честная, это ж Коровников с первого батальона. Скачет к нам на полном газу, и ленточки вьются. Бросил солдат мой автомат и тикать. Коровников его сходу одним выстрелом положил и ко мне. А у меня уж и сил никаких нету, кончились. Оказалось, что к утру один батальон 3-го морского полка уже вышел к этой высотке. В кустах нашли брошенную повозку с лошадьми. Очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева. Заняв вражескую позицию, батальон начал готовиться к продвижению дальше. И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высотке двух борющихся людей. «Что за черт?» — сказал он недоверчиво. «А ну-ка, гляньте в снайперский прицел. Он посильнее, не как там морячок французской борьбой с фашистом занимается». Прицел рассмотрели, что это был и точно морячок. Все подробности этой борьбы снайпер передавал любопытным, ожидая момент, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдат. Но политрук уж распорядился. Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву. 1942 год.